Дойла пропускаю вперед. По идее, с его стороны сюрпризов быть не должно, но лучше не провоцировать его на быстрое решение проблемы. Завалит меня Янта, а Арбона возьмет на прицел и объяснит, что мол с кальмарами ссоры не ищет, тогда как борзого чужака обязан был прикончить. Поэтому иду вторым, держа наготове автомат, следом за мной Янта, сжимающий обрез, потом Эйра и замыкающим Арбон, который все же решил оставить парней из своей тройки в зале, либо доверяет этой горе мышц, либо считает, что в случае необходимости, нас четверых хватит. Пройдя через помещение, в котором несколько человек ловко нарезают мясо, а в дальнем углу смешивают между собой какие-то жидкости, оказываемся на кухне. Аппарат, на котором они готовят, действительно напоминает печь. Прямоугольная хреновина, с раскаленной стальной плитой сверху. На одном конце прямо сейчас жарит мясо, а с другой стороны разогревают какое-то варево. Конструкция поднимается на высоту почти в 1,5 метра, из-за чего рядом с ней пришлось сделать подставки под ноги, чтобы поварам было удобно заниматься делом. Если подумать, то тут и правда мог быть крематорий. Правда, там печи вроде должны обеспечивать мощный жар со всех сторон, превращая органику в пепел. Но ведь может быть и такое, что их банально переделали. Ну так что, вот тебе две печи, которые не пашут. Починишь и считай, что обеспечил себе бесплатное посещение моего элитного заведения до конца своих дней, или моих, смотря, кто сдохнет раньше. Полный комплекс, от жратвы и бухла до баб. По рукам, за спиной хмыкает Арбон, а я озвучиваю свою позицию. В первую очередь меня интересует Кармелита, остальное не так важно. Дойл, кажется, немного обижается. У меня лучшая еда в секторе, и отличные шлюхи, не те, что работают на бульварах с их раздолбанными дырками и неумелыми ртами. Выдохнув, машет рукой. Ну да и хер с вами. Про Кармелиту я и так собирался рассказать. Просто надо было зайти по-человечески и спросить, а не вламываться толпой, размахивая стволами. Последний пассаж явно адресован капитану, который пока продолжает отмалчиваться. Немного подождавший владелец заведения продолжает. Говорят, их видели в тоннелях, что ведут к алой зоне. Ты серьезно? Там же, отмороженная сука. Протиснувшийся вперед Арбон, в ярости сплевывает себе под ноги, что вызывает негодование Дойла. Здесь кухня. Хочешь плевать, вали в зал. Капитан шумно выдыхает и отступает в сторону. Поворачивает голову, вроде собираясь что-то сказать, но потом меняет решение. То ли считает, что нет смысла обсуждать что-то прямо сейчас, то ли не хочет говорить при Дойле, а тот снова обращается ко мне. Что с печами? Еще раз окидываю взглядом помещение. Окон нет, вход только один. Плюс, чтобы пробиться к нам, надо преодолеть охрану снаружи, потом миновать основной зал и комнату, где разделывают продукты. Такое сложно проделать без лишнего шума, но перестраховаться не помешает. Бросаю взгляд на Эйру. Оставайся около входа. Прикрывай. Та явно не совсем понимает, от кого нас тут нужно прикрывать, но все равно встает около двери, держа руку на топоре. Я же подхожу к одной из неработающих печей и поворачиваю голову Канта. Тот обходит ее кругом, присматривается, поднимает взгляд на меня. Тут есть инструкция. Правда, я не уверен, что все понимаю. Дойл удивленно пялится на парня, а я киваю на металлическую конструкцию. Приступай, просто выполняй все по пунктам. Если где-то совсем застопоришься, спрашивай. Но если честно, не думаю, что кто-то сможет тебе помочь. Так что включай мозги и действуй. Какой-то промежуток времени колеблется. Потом опускается на колени и давит на какую-то пластину металла. Та прожимается, и здоровый кусок панели отходит в сторону, издав громкий щелчок. Рядом недовольно сопит владелец заведения. Мы ее всю облазили, когда вырубилась. Все, что можно, попробовали. И ничего. А у него сразу открылось. Ожидаю, что сейчас задаст логичный вопрос, почему, но вместо этого тот лишь внимательно наблюдает за работой Энта. Видимо, догадался, в чем причина. Социальный статус. Обычный зомби или кто-то еще не сможет ничего сделать с этой херовиной, а вот доступ для инженера они открыли. ХМ, а как он смог получить задание? Здесь же нет ни единой работающей сферы наблюдения. Хотя, есть же задания на разведку и охоту, которые ведут к территории, которая тоже находится вне поля зрения системы. Возможно, и тут что-то похожее. Информация о неработающей технике должна собираться и без камер, а местоположение инженера можно отследить по чипу. Как только он оказался рядом, сработал триггер. Скорее всего, так и есть. Если за этим не скрывается какая-то более сложная схема, Саманта вытаскивает из конструкции какую-то трубу и принимается выколачивать ее об пол, заставив Дойла недовольно поджать губы. С учетом его масштабов и зверского лица, выглядит комично. Следом за трубой, такая же судьба настигает кусок гибкого шланга, который он тоже вытаскивает откуда-то из глубин секции. Закончив с ним, парень просит тряпку и, получив ее, принимается за детали. Судя по тому, что я вижу, его основная задача состоит в чистке. А печь не работает из-за того, что за ней банально не ухаживали. Как только он закрывает секцию и переходит к другой, Дойл наклоняется вниз и пытается нажать на тот же кусок металла, который сработал, как открывашка. Безрезультатно. Выпрямившись, смотрит на парня. Потом на меня. Ладно, он инженер. С ним все понятно. А ты кто такой? Техник-помощник? Почему я твоего статуса не вижу? Арбон с интересом косится в мою сторону, а я пожимаю плечами. Зомби я. Обычный именной зомби, которому повезло. Угу. Повезло. Ты же из свежей партии, а уже разгуливаешь с автомата райдера и в его броне, и инженером командуешь. Хотя я в жизни не слышал о подобных статусах. Капитан Кальмаров снова бросает взгляд в мою сторону и, никому не обращаясь, выдает фразу. Говорят, у рыбаков были техники. Лицо Дойла оживляется. Ну да, там было что-то такое, но не инженеры. Это, сука, ранг повыше будет. Откуда он здесь вообще взялся? Судя по вопросительному взгляду, ждет от меня какой-то реакции. Но я лишь молча пожимаю плечами. Чем меньше у них будет информации, тем лучше. Немного выждав, хозяин заведения угрюмо вздыхает. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Тогда скажи вот что, ты серьезно собрался линять отсюда? Я утвердительно киваю, и он продолжает. А про истину ты уже слышал? 11 бойцов, укомплектованных по полной, которые сдохли, к херам, угу. И слышал, и видел их капитана, вернее, его половинку. Какое-то время раздумываю, а потом решаю, что можно добавить немного тумана. Пускай ломают голову и опасаются лишний раз с нами связываться. Видишь обрез и ствол у парня? Они раньше принадлежали Кейну. Так что о судьбе бойцов истины я в курсе. Все сдохли в соседнем секторе. Дойл опускает взгляд, изучая оружие. Потом поворачивается ко мне. Откуда? Ты же сраный зомби. В смысле? Был им только недавно. А Кейн остался в соседнем секторе. Скалю зубы в усмешке. Может быть и так, а может быть и нет. Вздохнув, замолкает, молча наблюдая за работой Энта. А вот лицо Арбона отражает яростную работу мысли. Он то в курсе, что я был на втором уровне. Могу поспорить, сейчас лихорадочно набрасывает варианты. Через 10 минут Энта заканчивает и, поднявшись на ноги, подходит к торцу. Нажимает там на что-то и конструкция принимается тихо гудеть. С довольным видом оглядывает нас. Одна готова. Сейчас посмотрим, что со второй. Хозяин заведения подносит руку к стальной плите и, убедившись, что та начала раскаляться, поворачивается к поварам. Очистить ее, и перебрасывайте сюда мясо. Все остальное на первый. Судя по его внешнему виду, Дойл сейчас крайне доволен поворотом событий. Пожалуй, надо было запросить еще несколько сотен кредитов за услуги. Правда, на тот момент я не был до конца уверен, что у Энта получится запустить хотя бы одну печь. В конце концов, у него с собой даже инструментов не было. Кто же знал, что их нужно банально почистить? На вторую уходит еще меньше времени. Повторяет процедуру, и она тоже начинает раскаляться. Здоровяк в фартуке выдает зверскую улыбку, покачивая головой. Пока не свалите из сектора, вам обоим бесплатное обслуживание. Пусть и отказались сначала. Сука, не думал, что у вас получится все разрулить. Перед моими глазами мелькает уведомление. Ваш подопечный успешно выполнил первое задание. Примите поздравления. ХМ, они издеваются, я понимаю, если бы мне начислили какую-то награду за все это дело. А так, только отвлекают. Кстати, а парню вообще что-то дали? Открыв интерфейс, захожу в раздел группы. Постоянная группа. Состав, брод, 57 пунктов социального рейтинга. Телохранитель, опекун, лидер, Анторий, 40 пунктов социального рейтинга. Инженер, ранг не определен, участник. Интересно, до этого у Энта все было по нулям. Теперь же, он меня почти догнал. Скорее всего, и кредиты получил. Неплохо. Еще несколько таких заданий, и он уже будет близко к 300, после которых можно покинуть сектор. Останется только что-то придумать с моим собственным рейтингом. Гоните сюда вторую смену. Пошлите кого-то, пусть тащит свои унылые задницы на работу. И охотников оповестите, теперь нам нужно больше добычи. Голос Дойла заполняет кухню, а сам он поворачивается к нам, всплеснув руками. В алую зону вы сейчас точно не пойдете. Приглашаю всех выпить за счет заведения, и пожрать, если хотите. Мы с Арбоном переглядываемся, и здоровяк уточняет: проблем с кальмарами у меня нет, а этого парня тут каждый второй будет носить на руках, как узнают, кто именно починил печи. Даю слово, что опасаться вам нечего. Капитан заметно расслабляется, даже убирает руку в сторону от рукояти пистолета. После такого дня можно и пропустить по стопке. Только мои парни все равно подежурят снаружи, если ты не против. Тот соглашается, но все равно повторяет слова о том, что на его территории все кальмары в безопасности. Тем не менее, когда мы возвращаемся в зал, Арбон приглашает к стойке только свою пару бойцов и одну тройку снаружи, предупреждая, что больше одной порции алкоголя пить нельзя. Сложно сказать, почему капитан решил согласиться. На его месте я бы двинулся в обратный путь немедленно. Да, 50 грамм спиртного по организму сильно не ударит, но все равно смажут концентрацию. А нам еще тащиться к восточному тоннелю. Хотя, его точку зрения тоже можно понять. Мало кто рискнет напасть на группу из 18 бойцов, даже без учета огнестрела. Но когда Анте тянется к бокалу, что ставит перед ним барменша, я отодвигаю емкость. Пока никакого бухла. Смотри по сторонам и соберись. Парень с легкой обидой косится в мою сторону. После успешно выполненного задания, настроение у инженера явно приподнялось. Сейчас он уже готов вовсю кутить, забыв о недавнем сообщении про угрозу. Работница Дойла внезапно опирается на стойку, расположив грудь прямо напротив Лицента. Тот пялится на проступающие сквозь топ соски, а девушка подает голос. «Слушать всегда надо себя, а не других, парень. Хочешь выпить? Бери. У нас тут и девушки есть, на любой вкус. Если хочешь, сука. Долбаный, сука Дойл». Понял, что у него перед носом ценный кадр, и решил действовать. Дайан-то тоже молодец, сидит на месте, хлопает глазами, не зная, что сказать. Не страшно, барменша с непониманием переводит взгляд, и я продолжаю. Я тебе кажусь очень милым, да, настолько, что считаешь возможной перевербовку моих бойцов. Соскользнув со стула, перехватываю автомат. Эйра, что спокойно сидела слева от меня, тоже оказывается рядом, держа руку на рукояти топора. Последним реагирует Анта. Встав со стула, кладет пальцы на обрез. Расположившиеся около барной стойки кальмары тоже напрягаются. На ноги никто не вскакивает, но все внимательно оглядываются по сторонам. А с другой стороны стойки слышится рев Дойла. «Что у вас там опять такое, мужик? Как там тебя звать, кстати? С хрена ли ты за ствол хватаешься?» Ответить ему не успеваю. Снаружи грохает выстрел. Обрез. Кто-то из бойцов Арбона. Крики, шум, еще один выстрел, теперь хлопок пистолета, чей-то дикий вопль, стекол тут нет, что происходит снаружи, не понять, но теперь и кальмары приходят в движение, разом оказавшись на ногах, хватаются за оружие. Впрочем, Дойл не отстает, в его руках уже появился тот самый хваленый дробовик, ствол которого смотрит на капитана, а барменша вытащила из-под стойки револьвер, нацелив его мне в голову. Распахивается дверь и внутрь вваливается человек, один из тройки, что осталось ждать снаружи. Зажимаю рану на животе, делает шаг вперед, пробормотав что-то нечленораздельное, валится на пол. Какого хера, кто на вас напал? Вопрос Арбона остается без ответа. Его боец содрогается в судорогах, корчась на металлическом полу. Дойл, глянув на умирающего кальмара, смещает ствол дробовика на дверь, беря вход на прицел. Барменша повторяет его маневр, а я оглядываю стены. Если этот тот самый боевой механизм, то как только он ворвется, его встретит огнем сразу из нескольких стволов. Забросив автомат за спину, опускаю пальцы на рукоятку револьвера, и в тот же момент со стороны кухни доносится грохот, которому вторит вопли поваров. Глава 22. Не успеваю развернуться, как источник звуков смещается. Теперь кричат уже в разделочном цеху. «Сука!» Как он туда забрался, то, Анта, назад, ко мне за спину, быстро. Парень делает шаг, и тут внутренняя переборка вспучивается. Солидный кусок вылетает, как будто под давлением, снося на пол одного из клиентов, бегущего к двери. А в образовавшийся проем прыгает какая-то многоногая хреновина. Я спускаю курок, но благополучно промахиваюсь, Пуля бьет в стену, рядом с целью. Нападавший врезается в одного из кальмаров и, оттолкнувшись от него, снова прыгает на соседнего. Рявкает дробовик Дойла, стреляет Арбон. Анта тоже расходует один из патронов обреза. В воздух взлетают ошметки одежды, а неизвестная тварь оказывается на столе в правом крыле. Теперь настал черед одного из любителей карточных игр, но на этот раз я сразу веду стволом револьвера по траектории движения. Вдавливаю спусковой крючок, и оружие дергается в руке. Попадаю. По крайней мере, слышится звук ударившей пули. И он совсем не радует. Свинец бьет в сталь. Фраза о боевом механизме и так намекала на что-то похожее. Но я до последнего надеялся, что это игра слов. Раз есть кухня-крематория и медбрат-солдат, то почему не быть и механизму из мяса? Но нет, это все-таки полноценный боевой робот. Впрочем, крупный калибр действует и на него. Противник слетает со стола на пол, звякнув металлом. Но вот повреждения получает, похоже, не сильно критичные. Сразу же прыгает еще раз, по пути опрокинув один из стульев. Оставшиеся в строю кальмары отступают в нашу сторону. Огнестрел только у двоих, включая Арбона. Твою же мать, Дойл тоже пятится к левой стороне стойки. За правой сейчас как раз укрывается робот. Может, светошумовую гранату? Хотя, нет, его сенсор она может и ослепит. Но наши глаза и уши наверняка намного чувствительнее. Это что за дерьмо? Какого хрена, орб? Орущий Дойл продолжает держать под прицелом противоположный край закругленной стойки, но все равно не успевает, стреляет уже после того, как робот проносится в воздухе. И в этот раз он несется прямо на нас, сука. Жму на спусковой крючок, отправляя пулю в его сторону, но благополучно промахиваюсь, как и все остальные. Если кто-то и цепляет противника, то ущерба он не получает. Кальмар, на которого приземлился робот, дико орет. Поворачиваюсь, чтобы выстрелить в упор, но стальная многоножка уже прыгает дальше, не успеваю. Следующей жертвой становится голая шлюха, что прыгала на члена мужика в кресле. Если бойцу робот разворотил голову, то ее едва ли не разрывает на две половинки. На то, чтобы прицелиться, снова не хватает времени. Эта тварь слишком быстро двигается. Бьет револьвер барменши и выпускает две пули Арбон. Кто-то из кальмаров бросается к двери. Идиот. Если здесь у нас есть шансы, то снаружи их совсем не будет. Слишком большая скорость у противника. Следующим умирает один из клиентов, раскорячившийся на полу. А потом охранник, который в приступе безумного героизма или паники пытается ударить паука дубинкой. Тот благополучно вспарывает ему живот. Зато его самоубийственная атака дает мне время прицелиться. Отдача и многоножка летит на пол, сбитая пулей. Теперь я уверен, что попал в корпус, а не задел по касательной. Если это не сработает, то остается только надеяться на чудо. Когда делает следующий прыжок, отправившись в дальний угол левого зала, понимаю, что пуля все же нанесла ущерб. Движется уже не так быстро, часть конечностей повисла в воздухе. Правда, это не мешает роботу разорвать еще кого-то из клиентуры Дойла. Опять хлопает револьвер барменши. Арбон же копирует мою тактику, дожидаясь следующего рывка противника. Прыжок. Я ожидаю, что робот атакует одного из людей, но вместо этого он приземляется на столешницу, а потом сразу же отталкивается от нее, молнией пролетая над барной стойкой. Здоровяк с дробовиком стреляет, но картечь лишь звонко бьет в стену. Я же разворачиваюсь вокруг своей оси. Не знаю, какой софт у этого робота, но похоже, он решил сначала разобраться с основной угрозой, а потом уже перебить всех остальных. Еще одна мысль, которая фоном проносится в голове: у него нет четкого указания на цель. В теории, он уже пару раз мог атаковать Анта, но вместо этого носится вокруг, убивая всех подряд. Выводы сделать не успеваю, да и на это нет времени. Многоножка снова бросается на нас. Посреди бара помимо нашей тройки только Арбон с еще одним кальмаром, у которого нет огнестрела. Но паук летит прямо на меня. Грохот обреза. Картечь встречает робота в полете. Не думаю, что наносит какие-то повреждения, но отбрасывает назад, приземлив на пол. Анта с толком израсходовал оставшийся патрон. Мы с Арбоном стреляем одновременно. Противник, уже успевший подняться на тонкие металлические лапы, получает еще два попадания. Пытается уйти из-под огня, но теперь не работает больше половины его конечностей. Практически все ноги с правой стороны безвольно висят, что лишает его маневренности. Снова бьет картечью Дойл. На этот раз попадает, робота сбивает со стола, на который он приземлился. Слетает на пол, и я тоже вступаю в дело, противник ловит еще одну крупнокалиберную пулю. Взвод танкиста краком. Остался один патрон, а больше такого калибра ни у кого нет. Паук пытается отпрыгнуть в сторону. Сделав рывок на пару метров, приземляется прямо на спину одного из клиентов заведения, вжавшегося в пол. Видимо, включается программа, и он бьет своими конечностями. Но тут есть небольшая проблема. Они уже не двигаются так, как должны. Вместо того, чтобы за мгновение разделать цель, пробивают тело насквозь и изгибаются под углом, двигаясь в сторону. Скорее всего, это было сделано, чтобы гарантировать уничтожение цели. В условиях, когда рядом имеется медстанция, можно выжить даже с несколькими сквозными ранами, если не задето сердце или артерия. А вот после того, как лапы прошли с дюжиной клинков по твоим внутренним органам, то шансов уже не остается. Робот пытается вырвать конечности силой, ломая и разрывая грудную клетку бедолаги. А я бросаюсь вперед. Шаг, второй. Нацелить револьвер. Хрен его знает, где у него мозги, поэтому просто целюсь в середину покореженной туши. Спускаю курок. По ушам бьет звук выстрела, а паук дергается от попадания свинца. Но не затихает, все еще пытается вырваться. Хотя теперь у него работают всего три конечности. Уйти у этого стального монстра точно не выйдет. Отступив назад, выбрасываю пустые гильзы из барабана и заменяю их новыми патронами. Из-за стойки выходит Дойл, держащий паука на прицеле. Это что за дрянь такая? Откуда он, сука, здесь взялся? Закончив заряжать револьвер, возвращаю барабан на место. Наш противник все еще дергается, постепенно увеча труп под собой. Может, топорами? Патронов сегодня и так до хрена сожгли. Глянув на Арбона, который с оттенком задумчивости разглядывает паука, шагаю ближе к роботу. В его корпусе зияет несколько пробоин, последствия попадания из револьвера. Максимально целой осталась одна часть, в которую я и целюсь. Выстрелив, отступаю назад, приглядываясь. Вроде перестал дергаться. Развернувшись, вижу ствол дробовика, нацеленный в лицо. Арбон с сомнением переводит взгляд с меня на Дойла. Анто реагирует внезапно быстро, выйдя из ступора, разжимает пальцы, роняя обрез на пол и отступает назад, сразу же доставая пистолет. С этим есть только одна проблема. Когда он берет на прицел владельца заведения, на самого инженера нацеливает револьвер барменша. Сдается мне, это ты его сюда привел, вместе со своим пацаном. Сколько времени в секторе была тишь, да спокойствие, а тут сразу все вместе. И инженер, и непонятная механическая тварь. Дойл говорит разумные вещи. Более того, полностью угадал. Но дать ему это понять, никак нельзя. Ты сейчас в шоке, и я сделаю скидку на твое состояние. Но ты бы включил мозги, Дойл. Приди эта хреновина за мной или Анто, она бы кинулась на нас, а не убивала бы всех подряд, вокруг. Тот морщит лоб. Так он на тебя и напал. Выдавливаю из себя усмешку, параллельно анализируя ситуацию. Мой револьвер смотрит стволом вниз. В принципе, мне совсем не обязательно поднимать его на уровень головы, чтобы открыть огонь. Достаточно немного довернуть оружие, и пуля угодит в стоящего почти вплотную Дойла. Проблема лишь в том, что ему не нужно делать и этого. Одно нажатие на спуск, и мой череп разлетится в клочья. Шанс того, что я успею первым, фактически отсутствует. На меня она кинулась, уже в самом конце, а перед этим уложила херову тучу людей. Понимаю, что с точки зрения старичков сектора я выгляжу подозрительно, но это не повод вешать на меня всех собак, что появляются в округе. Задумавшись, остается в прежней позиции, видимо, оценивает расклад. Если подумать, то нет ничего, что указывало бы на связь между нами и пауком. Первыми были атакованы кальмары, потом клиенты заведения и его работники. А если считать работников кухни, то все вообще началось с них. Плюс, как ни крути, именно я пристрелил стального прыгуна. В то время, как Анто только что запустил две дополнительные печи, утроив потенциальную производительность его заведения. Добавить сюда непонятные последствия нашего убийства, и все совсем запутывается. Несколько секунд буравит меня взглядом, а потом медленно опускает дробовик. Будем считать, я тебе поверил. А то, что у тебя одного было оружие против этого монстра, чистой воды совпадение. Пожимаю плечами. Товарный бонус. Все претензии по поводу револьвера можно отправлять на самый верх. Когда заканчиваю говорить, перед глазами выскакивает уведомление. Поздравляем, вы защитили своего подопечного. Вы получаете вариативную награду. Выберите один из вариантов ниже. 1. Пункты социального рейтинга. 2. Кредиты. 3. товарный бонус. Глядя на строчки текста, машинально хмыкаю, чем привлекаю внимание остальных. Когда человек пялится в воздух перед собой, несложно понять, чем именно он занят. Тебя что и тут система достала, как, сука? Тут же ни одной камеры. Отвлекаюсь от сообщения и перевожу взгляд на Дойла. А как она сообщила нам о неработающих печах? Не все упирается в визуальное наблюдение. Здоровяк, который теперь держит дробовик стволом вниз, задумчиво оглядывается по сторонам. Я же отступаю к стойке, убирая револьвер в кобуру. Зато автомат сразу перешиваю так, чтобы он был под руками. Если Дойл начнет движение, то я успею набить его свинцом. Хотя, не думаю, что он решится устроить сейчас стрельбу. Арбон тоже приближается к стойке, морщась от стоящего в воздухе запаха. Я занял единственный оставшийся стоять стул, поэтому капитан поднимает один из упавших. Взгромоздившись на него, машет рукой единственному уцелевшему бойцу из своей тройки. «Собери оружие у тех, кто был снаружи, и за трупами присмотри, чтобы никто ничего не содрал. Хаем, а ведь, когда закончился бой, он даже не попытался проверить, жив ли кто-то из его людей. Снаружи было 9 человек, кто-то мог уцелеть, или у него отображаются статусы и он в курсе, что они мертвы. Что-то мне подсказывает, у капитана отряда на сотню бойцов и несколько сотен рабочих, возможностей куда больше, чем у лидера группы из 2 человек. Иначе ему было бы крайне сложно управляться со всеми своими задачами. Вот теперь я бы точно выпил, Дойл, за счет заведения. Чего-то приличного. Уцелевший охранник помогает подниматься с пола уцелевшим клиента и работникам, которые подозрительно косятся на робота, а владелец заведения тяжело вздыхает. У меня тут все разгромили, к херам. Ты вообще видишь, эта сука даже Софи завалила, а она была лучшей шлюхой. Даже не спрашивай, что вытворяла, я прямо тут на стойке и разрыдаюсь. Оглядывается вокруг с таким видом, как будто вот-вот пустит слезу, и я невольно усмехаюсь. Ты ведь уже наверняка прикинул, как приколотишь эту железку к себе на стену, и люди потянутся посмотреть на диковинку сектора. Через год-другой все забудут детали, и ты сможешь рассказывать, как самолично завалил его в отчаянном бою. Солидный бонус к репутации. С лица Дойла пропадает расстроенное выражение, и он разочарованно вздыхает. Какие циничные зомби пошли. Я им тут, сука, душу изливаю, а они в нее плюют. Никакого уважения к чужим чувствам. Покачивая головой, заходит за стойку, начав греметь бутылками. А я возвращаюсь к уведомлению, которое продолжает висеть перед глазами. Сложный выбор. Рейтинг или бонус. Кредиты я исключаю сразу. 5,5 сотен от продавца. Вполне достаточная сумма. Плюс у меня еще что-то оставалось на балансе. Дайанта должны были начислить какую-то сумму за выполненную задачу. Деньгами мы обеспечены. Вот рейтинг мне жизненно необходим. Но и товарный бонус тоже может оказаться полезным. Вдруг там будут патроны к револьверу, или еще какое-то оружие, думаю. В прошлый раз мне отправили ствол, не дав возможности выбора. Если предположить, что кто-то наверху прогнозировал появление в секторе робота, значит сейчас они считают, что второго быть не должно. Наверное, они же не в курсе, что у меня осталось всего 5 патронов. Камер тут нет, бой не фиксировался. Вздохнув, определяюсь с решением и выбираю первый вариант. Сразу же появляется новое сообщение. Вы получили 30 пунктов социального рейтинга. Неплохо. Итого у меня теперь 87 пунктов. Почти треть от нужного количества. Справа от меня усаживает Санта, а место слева занимает Эйра, расположившаяся между мной и капитаном. Дойл же принимается смешивать в высоких бокалах несколько вариантов алкоголя. Фирменный коктейль от Дойла. Настоящее бухло, не самопал на хвостах хоссов. Хрен вы где такой еще попробуете. Закончив, двигает бокалы к нам и сам тоже берет один. За то, что выжили. Глянув на пойло, секунду колеблюсь, но потом решаю, что одна порция по мозгам сильно не ударит, а вероятность того, что сейчас тут объявится второй робот, крайне мала. Взяв в руку бокал, делаю глоток. Не так плохо, как можно было ожидать. Правда, уже после нескольких глотков, чувствую безумный голод. Глянув на Дойла, интересуюсь. А пожрать? Кто-то тут говорил о бесплатном обслуживании. Полностью успокоившийся здоровяк, который уже вернулся к делу, покрикивая на работников и обещая бонусы клиентам, усмехается. Половина парней на кухне сдохла. Чтобы продолжать готовить, надо сначала трупы разгрести. Арбон, вливший в себя почти весь бокал, тянет слова. Ты их разве в дело не пускаешь? Вот теперь на лице владельца заведения проступает самое искреннее возмущение. Это грязные слухи, которые распускают конкуренты. Мы готовим только мясо хоссов. Никакой человечины. Укоризненно цокает языком. Сколько мы друг друга знаем, Орб. Вот от тебя я такого точно не ожидал. Капитан начинает что-то отвечать, и между ними завязывается беседа. А я мелкими глотками отпиваю напиток, прикидывая, как нам быть дальше. Могу поспорить, Арбон собирается вернуться в Восточное кольцо, набрать там новый отряд бойцов и двинуться за Кармелитой. Носиться из стороны в сторону вместе с ним – это вроде самый логичный шаг. Если бы не одно «но», если отталкиваться от количества огнестрела у них на руках, то среди кальмаров, что шли с нами, были в основном ветераны. И я успел их оценить. Шумные, болтающие между собой, шагающие вперед, как на параде. Для того, чтобы прессовать безоружных работяг или пугать конкурентов из мелких групп, особая сноровка и не нужна. Но, судя по всему, они давно не участвовали в реальных схватках. Давили авторитетом, заставляя противника сдавать назад. Не знаю, что собой представляет Алая Зона, но, судя по реакции Арбона, там опасно. И если мы отправимся туда еще одним большим и шумным отрядом, то результат будет очевиден, все попадут под удар. Открыв карту сектора, прохожусь по ней взглядом, и меня озаряет. Вот же она, сука, та самая яркая пульсирующая точка, по которой выдается задание. Разведка и оценка угрозы. Требования отсутствуют. Дополнительный инвентарь присутствует, получается при взятии задания. Оплата 500 кредитов после сдачи отчета, гарантированное повышение социального рейтинга. Дополнительная информация. Возможно столкновение с неопознанной угрозой. Возможно дополнительная оплата за ликвидацию незарегистрированных объектов, в случае предоставления доказательств. Возможно исключительное поощрение в виде товарного бонуса. Подняв глаза на Дойла, который вытащил из-под стойки галеты и что-то похожее на полоски вяленого мяса, на всякий случай уточняю. Алая зона – это территория, на которой нужно провести разведку, что там находится. Почему такие бешеные награды? Мужик сначала утвердительно кивает, а потом чешет затылок. Никто не в курсе, что там за херня, парень. Нулевки регулярно берутся за задания и навсегда исчезают. Неделю назад была тут у меня компания. Выпили на последние для храбрости и пошли. С тех пор больше в секторе не появлялись. ХМ. Пока эта информация никак не стыкуется в моей голове с бегством Кармелиты. Какой смысл пытаться скрыться там, если опасность зашкаливает? Слева от меня слышится голос Арбона. Так эта хитрожопая ведьма в саму алую зону не полезет. Будет шастать где-то рядом. Тоже опасно, но не критично. А вот желающих отправиться за ее головой сильно убавится. Забрасываю себе в рот кусок вяленого мяса. Пережевывая, обдумываю расклад. А кальмары пытались провести разведку. Со стороны капитана доносится тяжелый вздох. Один раз выдвинули тройку добровольцев. Никто не вернулся. Добровольцы, значит, оружие у них какое было? Несколько секунд молчит. То ли вспоминает, то ли думает, отвечать или нет. Наконец, начинает говорить. Да, обычное. Топоры, ножи. Дубинка вроде у одного была. То есть никакого огнестрела. В случае с другими нулевками и говорить ни о чем, у них огнестрельного оружия точно быть не могло. Судя по тому, что я видел за эти два дня, все стволы сосредоточены только в двух местах, у кальмаров и технарей Кармелиты. Еще раз просматриваю описание задачи и подтверждаю его принятие. Справа от меня кашляет Анта, у которого, видимо, появилось оповещение, а я вижу новое уведомление. Оставайтесь на месте, дождитесь поставки дополнительного инвентаря. Глава 23. Когда снаружи слышится странный гул, я уже допиваю коктейль и набиваю желудок мясом с галетами. Синий коктейль обеспечивает зашкаливающий метаболизм. Могу поспорить, уже через 15 минут я буду чувствовать лишь насыщение. Через час буду не прочь сожрать что-то еще, а спустя 2-3, стану зверски голоден. Оглянувшись назад, вижу, как приоткрывается дверь и внутрь просовывается голова парня. Там снаружи дрон. Как быть? На лице Дойла отображается усиленная работа мысли. А я поднимаюсь со своего места. Это ко мне. Недоуменно косится Арбон, задумчиво смотрит Дойл, а во взгляде Эйры появляется живой интерес. Единственный, кто хорошо понимает происходящее, Анта. Он наверняка видел описание задания, как и слова капитана кальмаров, которые звучали не слишком мотивирующе. Выйдя наружу, вижу приличных размеров дрон, который сразу разворачивается в мою сторону, зависает в полуметре и от нижней части отделяется что-то вроде металлического поддона. Подойдя, разглядываю доставку, а потом забираю три камеры, которые должны закрепляться на голове. Почему три? В группе нас двое, или сидящие наверху, отталкивались от того, что под камерами мы шагали втроем. Здесь же точно нет ни одной сферы наблюдения. Они даже не в курсе, сколько человек осталось в живых после боя. Хотя нет, как раз это они знают. Но все равно не слишком логично. Дрон отправляется назад, люди Дойла провожают его напряженными взглядами. Вот и железобетонное доказательство того, что не все сводится к наблюдению через камеры. Очевидное предположение – система отслеживает местоположение каждого человека при помощи чипа. И вот тут есть определенная нестыковка. Раз наверху могут видеть каждого жителя сектора при помощи чипа, то почему не подсветить координаты Кармелиты? А еще лучше, добавить в чип новые возможности, например, удаленную ликвидацию или парализацию. При таком раскладе, достаточно вырубить ту же Кармелиту со всеми ее бойцами, а потом указать местоположение цели для охотников. Дальше остается доставить ее, допросить и казнить. Но нет, вместо этого нам предлагают искать лидера технарей вслепую, отталкиваясь от слухов. Ты что, взял задание на разведку, спятил? Вернувшись в помещение, бросаю взгляд на задавшего вопрос Арбона. Ничуть, мы справимся. Секунду он сверлит меня взглядом, а потом качает головой. Ты псих, могу только пожелать удачи. Опустившись на свое место, поднимаю рюкзак, вытаскиваю оттуда бутылку воды. Сделав солидный глоток, поворачиваюсь к Эйре. С нами, или остаешься? Несколько мгновений молча пялится на барную стойку. Арбон сбоку от нее хмыкает, но ничего не говорит. Могу поспорить, капитану самому интересно, что ответит нулевка. Как и Дойлу, что бросает на нее косые взгляды, собирая осколки с пола. Ладонь Эйры с размаха опускается на металл стойки. С вами. Но я бы тогда еще выпила. Отрицательно качаю головой. Больше никакого бухла. Лучше взбодриться. Перевожу взгляд на Дойла. У тебя коктейли есть? Те, что для новичков. Здоровяк скалит зубы. Их бесплатно точно не отдам. 30 за каждый. Тоже изображаю усмешку. Кальмары продают за 20. Тот разводит руками. Ну так тащись в Восточное кольцо и покупай там. Никаких проблем. Надо было захватить по паре коктейлей с собой. Тем более, что сейчас и у парня есть плоский рюкзак. Сильно много туда не влезет, но помимо воды и консерв, можно было бы прихватить напитки. Нам Санта по номеру 2, Эйре, 1. Отправляю ему 90 кредитов, на что хозяин заведения удовлетворенно цокает языком. Кивает барменша, и та скрывается в одной из задних комнат, быстро возвращаясь с тремя герметичными упаковками. За это время я успеваю пригласить девушку в группу. На этот раз постоянную, но вопросов по этому поводу она не задает. Интересно, а из кальмаров ей ради этого пришлось выйти? Или у них другой формат объединения? Большими глотками, вливаю в себя коктейль, и через минуту мне приходится посетить уборную. Эффект более слабый, чем в первый раз, но он есть. Вернувшись на свое место, понимаю, что в плане сексуального голода, коктейль тоже действует аналогично. Хорошо, что хотя бы не так сильно, как раньше. Вот чего я не учел. Того факта, что Анта напиток пробует в первый раз. Из помещения уже убрали трупы, работники сейчас отчаянно оттирают с пола кровь, а заведение уже пытается возобновить работу. Пошла карточная игра, какая-то пара уселась за столик с шахматами. В левом крыле виднеются несколько шлюх, прикрытых легким бельем. И судя по тому, что инженер не отрывает от них взгляда, вариантов развития событий не так много. Сколько за шлюху? Оскалившийся Дойл бросает взгляд на Анта и ненадолго задумывается. Первый раз второй номер пьет, знаешь, пусть будет бесплатно, ради такого случая. Тем более я и так обещал девочек на халяву. Хмыкнув, скашиваю глаза на парня и вспоминаю, как меня вырубало после приема. Ему бы какую-то комнату, чтобы уединиться, а потом полчаса поспать. Хозяин заведения тяжело вздыхает. А вот за это уже нужно заплатить. 10 кредитов. Кивнув ему, поворачиваю голову к Анта, который, по-моему, даже не прислушивался к разговору. Опустив руку ему на плечо, привлекаю внимание, выбирая любую шлюху и дери сколько влезет. Только предупреди, что у тебя оплачена комната. Секунду тот непонимающе смотрит на меня, а потом едва ли не бегом бросается вперед. Буквально вцепляется в одну из девушек, срывая с нее белье. но про комнату сказать что-то успевает. Они направляются к двери. Проводив их взглядом, смотрю на Дойла. Надеюсь, у него ничего не пропадет. Тот лишь оскорбленно фыркает, отходя в сторону. А вот барменша наоборот подходит, останавливаясь напротив. А что насчет тебя? Второй номер уже не действует. Или внизу все отсохло и там работать уже нечему. Оторвав взгляд от ее торчащих через кожаный топ сосков, упираюсь им в глаза. Действует. Но не настолько, чтобы трахать первый попавшийся кусок мяса. Смешливое выражение пропадает с ее лица уже через мгновение. Идиот. Не представляешь, от чего отказался. Отходит к дальнему углу стойки, показательно меня игнорируя. А я стараюсь обуздать свой организм. В первый раз чувства перехлестывали через край. Сейчас же сдержаться вполне реально. Не хочется превращаться в озабоченную мартышку после каждой порции напитка. Снова слышится голос Арбона, который уже расправился со своей порцией мяса и допил коктейль. То есть в кольцо вы с нами не вернетесь? Думаешь, потянете втроем такое задание? Поворачиваю голову в левую сторону. Скорее всего. А там, как знать, может и кармелита попадется. Капитан еще раз вздыхает. Дело, конечно, твое. Но как по мне, вы там просто сдохнете. Никто еще не возвращался. У меня есть, что ему на это ответить. Начиная с того, что никто из взявших задание не был вооружен огнестрелом и заканчивая их уровнем подготовки. Пока мы добирались сюда, я анализировал не только кальмаров, но и самого себя. Осознал интересный факт, я двигался с относительной уверенностью. Пластично, спокойно и со знанием дела. Когда у меня было только холодное оружие, подобного не наблюдалось. Нервозность накатывала волнами. Но стоило появиться огнестрелу, мозги заработали совсем по-другому. Или сработала мышечная память. Сложно сказать, но в одном я был уверен точно, раньше мне уже приходилось сражаться с огнестрельным оружием в руках и я много раз пускал его в ход. Поняв, что отвечать и ввязываться в дискуссию, я не собираюсь, Арбон поднимается со своего места. Ладно, тогда удачи. Я возвращаюсь в кольцо. Надо вернуть оружие с экипировкой и собрать новый отряд. Если передумаете, приходите туда, отправимся все вместе. За провал задания, штраф, конечно, набросит немалый, но до конца точно не обнулят. Уже сделав шаг к двери, бросает взгляд на Эйру. Тебя это тоже касается. Хер его знает, кто эти двое. Но ты наша. Столько времени пробиваться в ряды кальмаров, чтобы потом сгинуть на задании с незнакомцами, глупо. Эйра мрачно молчит, уставившись на пустую емкость из-под синего коктейля. Когда командир отряда уже разворачивается, решив, что ответа не последует, начинает говорить. Это он помог мне достать Хосса, который послужил пропуском. Мог ударить в спину, но не стал, а потом объявился с инженером и оружием. Я рискну, не хочу вечно тут гнить. Тон у нее такой, как будто она заодно пытается убедить еще и саму себя. Ожидаю, что у Арбона найдутся возражения, или хотя бы комментарии. Но тот лишь качает головой и шагает к выходу, где его ждут двое бойцов, собравших все оружие и экипировку. Парень, который рванул наружу во время боя, уже успел вернуться. Наверняка получит взыскание. Или что тут у них в качестве наказаний, пока же Арбон задействовал его для сбора вооружения и амуниции. Когда кальмары, несущие сразу три набитых мешка, исчезают за дверью, ко мне снова подходит Дойл. Постояв несколько секунд рядом, задает внезапный вопрос. «Зачем тебе за пределы сектора? Знаешь, что там? А ты что, в курсе?» Массивный мужик морщится. «Нет, но думаю, такое же дерьмо, как и у нас. Будь по-иному, это было бы странно. Но есть еще и другие ярусы. Там наверняка живут не так», — Дойл кивает. «Скорее всего. Но 1000 пунктов рейтинга. Тебе придется тут зависнуть месяца на полтора, парень. Даже если по очереди выполнишь все опасные задания, этого не хватит. Слишком быстро закончатся те, за которые дают много. Придется перебиваться мелочевкой. 1000 мне и не нужна. Для начала хватит 300. Мгновение смотрит на меня, а потом принимается смеяться, обхватив руками объемный живот. 300? Хочешь не просто пройти через соседний сектор, а еще и заработать там пункты? Ты идиот, сам же говорил, что в курсе по поводу истины. Вот скажи, если сектор забит неизвестными тварями или под контролем враждебно настроенных нулевок со стволами, как ты там рейтинг поднимешь? Пожимаю плечами. Сферы наблюдения там тоже должны быть. Даже если нет, нас все равно зафиксируют и могут выставить задачу. Тот кивает. Ну да, самоубийственную скорее всего. Ты неплох, конечно. Но Арбон прав, немного псих. Его окликает один из клиентов, и Дойл отходит в сторону. А мы с Эйрой остаемся ждать возвращения Анта. Девушка косится на меня и, судя по выражению лица, не прочь поговорить. Но либо никак не может решиться, либо не хочет этого делать в такой обстановке. Парень объявляется через полчаса. Как выясняется, ему хватило и 20 минут, чтобы вздремнуть и восстановить силы. Совсем не так, как у меня. Но тут объяснение лежит на поверхности. Анте не был в состоянии анабиоза и хотя бы как-то питался на протяжении последнего времени. Его организм не настолько истощен, как мой. За выполнение задания ему начислили 300 кредитов, так что комнату оплачивает сам. А потом я даю команду выдвигаться. Застывший за стойкой Дойл выдает напутствие. Если вдруг выживете, заходите еще. Что интересное на продажу найдете, тащите мне. Заплачу больше, чем в кольцах. Махнув на прощание рукой, открываю дверь, шагаю наружу. От заведения отходим с некоторой опаской. Что бы ни говорил его хозяин, у нас немало единиц огнестрела. Громадный соблазн для парней, что отираются рядом. Да, с одной стороны опасно, но с другой, наверняка каждый представляет в своей голове, как перерезает нам глотки и становится обладателем автомата, пары пистолетов, револьвера и обреза. Отчасти успокаиваюсь, только когда мы проходим несколько сотен метров, пару раз останавливаясь и проверяя, что за нами никто не следует. До места назначения еще почти 2 километра. Не так близко, как хотелось бы, но после коктейлей тело наполняет бодрость, проблем возникнуть не должно. Думаешь, мы и правда справимся? Когда делаем очередную стоянку, заняв позицию на перекрестке 2 коридоров, слышу тихий голос Эйры, нестабильная, не хватает уверенности. Решилась сделать шаг вперед, пока мы были у Дойла, но теперь снова сомневается. Должны, кредиты нам может и ни к чему, а вот рейтинг понадобится, как и оружие. Исключительный товарный бонус, формулировка намекает, что там будет нечто серьезное. Если револьвер крупного калибра они обозначили, как обычный бонус, то что будет в исключительном? Еще один автомат, ручной пулемет, осколочные гранаты, как бы там ни было, нам нужна более серьезная огневая мощь, если хотим выжить за пределами сектора, и уж тем более пробиться на следующий ярус. Ты говоришь так, как будто дело уже сделано. Знаешь, сколько там людей полегло? Прислушиваюсь к звукам в коридорах. Вроде бы только что был тихий шорох, или показалось, держа в руках автомат, шепчу в ответ, думаю, десятки, без огнестрела и должных навыков, рванувших туда в погоне за дикой удачей. Девушка кривится в усмешке, а мы не за удачей идем, чем поможет оружие, если там какие-то неведомые твари. Шорохов пока не слышно. Хорошо, если кто-то и крадется, то замер. Свинец не поможет, если мы идем на территорию, которая, например, отравлена. Но если бы так было на самом деле, то в секторе об этом знали. Кто-то бы точно вернулся, тактика у всех групп наверняка была разная, и кто-то додумался бы отправить вперед разведчика. Раз нет ни одного выжившего, их что-то убивает. И чем бы это нечто ни оказалось, оно привыкло к относительно беззубой пище, которая не может дать отпор. Эйра бросает быстрый взгляд на мой автомат и потом опускает его на топор в своих руках, заставив меня усмехнуться. Ты будешь замыкающий, первыми пойдем мы с Анто, а огнестрел еще надо заслужить. Подождав несколько секунд, удовлетворенно киваю. Все, выдвигаемся. Один слабый шорох, не повод разворачиваться и двигаться навстречу возможным преследователям. Это вообще может быть хосс или звук естественного происхождения, если можно так сказать о металлических коридорах. Впрочем, после того, как проходим еще 1,5 километра, уже приблизившись к цели, я уверен, что за нами кто-то идет. Стараясь двигаться максимально бесшумно и не приближаясь вплотную, и скорее всего это одиночка, либо несколько крайне хорошо подготовленных людей, собираются атаковать, когда мы полезем в пекло, сконцентрировавшись на возможной угрозе перед собой, или хотят проследить, что станет с группой и перехватить кого-то на выходе, если вдруг выживем, держатся при этом на расстоянии, не пытаясь подойти, когда мы останавливаемся. Вот он, минус ботинок, как ни старайся, ты не сможешь идти полностью бесшумно. На следующей остановке, подношу палец к губам и осторожно стягиваю с себя обувь. Сам при этом поддерживаю беседу. Потом, приблизившись вплотную к каждому, совсем тихим шепотом объясняю задачу. Уже обычным голосом даю команду двигаться, и оба исчезают в коридоре. Я же остаюсь в небольшом помещении с 2 выходами. Первый шорох доносится до ушей секунд через 20, противник начал двигаться. Потом второй, уже гораздо ближе, движется и правда почти бесшумно. И теперь я почти на 100% уверен, что это один человек. Спустя несколько мгновений, показывается из прохода, сразу окидывает взглядом комнату и получает удар прикладом в лицо. Рухнув на пол, пытается достать нож, вынуждая меня ударить пяткой в пах. Развернув в руках автомат, выглядываю в коридор, готовый открыть огонь. Никого. Глянув на мужика, что корчится на металлическом полу, добавляю еще один удар прикладом. Потом поворачиваю голову и повышаю тон голоса. «Возвращайтесь на позицию». Слышится топот ног, и в помещение влетает отправленная вперед парочка. У Анта обрез, Эй разжимает топор. Лица решительные, похоже, бежали, рассчитывая на бой. Игнорируя тот факт, что я не сделал ни единого выстрела и отдал приказ спокойным тоном. Руки и ноги мужика связываемся кусками его же футболки. Из оружия у него только два ножа, не густо для охотника. Раскалывается он почти сразу. Стоит мне надавить ножом на его указательный палец, пригрозив отрезать его по фалангам, как его глотка извергает поток информации. Все-таки наблюдатель, отправленный Дойлом, чтобы проследить за нами с безопасного расстояния. В саму алую зону не соваться, но слушать в оба. А если повезет, то и смотреть. Скрутив его, оставляем в той же комнате, пообещав забрать на обратном пути. Перед тем, как втыкаем ему кляп, разведчик пытается надавить на жалость. «А если вас там порвут, я же сдохну тут, без еды и воды. Вы же меня, суки, на верную смерть бросаете». Усмехнувшись, качаю головой. «Если мы не вернемся, ползи, змейкой по коридорам. Тут, метрах в 300, есть немного покореженный угол. Помнишь, вот там свои веревки и перетрешь, а потом рванешь со всех ног к Дойлу. Вдруг хос, меня же сожрут сразу». Воткнув ему в рот кляп, обрываю речь. «Знаешь, ты так переживаешь, как будто тебя на ровном месте вырубили. Не хотел рисковать, не надо было брать рискованное задание у Дойла. Знал, на что идешь. Благодари лучше, что не перерезали глотку. Могли ведь». Тот что-то мычит, но я уже не пытаюсь разобрать слов. Поднявшись на ноги, возвращаю на место ботинки, и мы снова устремляемся вперед. Через 300 метров, цепляем на головы камеры и включаем их. До алой зоны осталось совсем немного, около 100 метров. Так что теперь идем вперед с включенной аппаратурой и тройной осторожностью. Дистанция между бойцами по 1.5 метра. У меня в руках автомат, выставленный на одиночный огонь. Анта вооружен пистолетом. В обрезе всего один патрон, да и для его позиций больше подходит относительно точное оружие, чем то, что гарантированно зацепит одного из союзников. Замыкает Эйра, постоянно озирающаяся вокруг с топором в руках. Освещения тут почти нет, только редкие красные огоньки аварийного освещения. Налобного фонаря у Эйра уже нет. Похоже, она его просто одолжила для охоты на хоссов. На автомате фонарь тоже отсутствует, приходится полагаться только на свои глаза. Шаг вперед, еще один. Судя по карте, мы уже пересекли границу. Схлопываю интерфейс, чтобы он не мешал обзору. Остановившись, прислушиваюсь. Вроде тихо, необычных запахов тоже не чувствую. Медленно продвигаюсь вперед. Перед нами еще 30 метров прямого коридора, шириной около метра. Потом перекресток, или выход в помещение, отсюда толком не разобрать. Сделав десяток шагов, отмечаю впереди движение, как будто что-то ползет по полу. Остановившись, нацеливаю автомат, и едва не стреляю, когда из-за угла вдруг показывается девушка. Какого хера, откуда она здесь? Высокие сапоги, обтягивающие шорты, майка, не сильно скрывающая выступающую вперед грудь. «Брод, рада, что ты наконец добрался до нас». Глава 24. «Кто это нахрен такая? Откуда знает мое имя?» «Так ты идешь?» Голос звучит знакомо, как будто я его уже слышал. «Стоп, как?» Память стерта, я не могу вспомнить ничего из личных моментов. А тут, значит, воспоминания пробудились? Как-то сомнительно. Девушка делает шаг вперед. Еще один. Почему молчат остальные? Анта сейчас тоже должен ее видеть. Так ведь? Пытаюсь повернуть голову и вдруг понимаю, что тело едва слушается команд. Это ваши чипы. Они сопротивляются. Не беспокойся, брод. Нужно только немного подождать, пока тело очистится. Подождать. Я уже почти соглашаюсь, когда в голове вдруг проносится еще одна мысль. Мое имя. Она назвала меня Бродом. Но если это человек из моего предположительного прошлого, то, Сейчас бы переключить на огонь очередями, но руки слушаются так же плохо, как и шея. Что я видел последним? Какое-то движение в темноте на уровне полуметра от пола. Медленно опускаю ствол автомата, нацеливая его на уровень колен девушки. Та вскидывает руки в умоляющем жесте. «Что ты делаешь? Стой!» Палец нажимает на спусковой крючок. Странно. Звук выстрела доносится глухо, как будто издалека. Зато в следующее мгновение пространство вокруг наполняется диким визгом. Настолько пронзительным, что кажется, черепная коробка вот-вот взорвется. Девушки передо мной больше нет. Зато есть что-то копошащееся и мерзкое, приблизительно на том месте, где она стояла, только намного ниже. Стреляю еще, всаживая в неизвестную тварь пулю за пулей. Что-то хлещет меня по ногам, и я делаю шаг назад, едва не рухнув на пол. Нижние конечности слушаются еще хуже, чем руки. Выпускаю еще 3 пули. Наконец-то открывает огонь Анта, пистолет бьет прямо около уха. Через несколько секунд визг затихает. Чуть повернув голову, рявкаю. Прекратить огонь, Анта. Парень скорее всего в полном раздрае, но команды слушается. Еще какое-то время наблюдаю за коридором впереди. Все закончилось. Что это было? Голос Эйры заставляет вздрогнуть. Но потом я отдаю приказ. Отходи назад, на самую границу. Отдавать команду дважды не приходится. Я почти сразу слышу, как топочут ее ботинки. Передвигается странными, рваными движениями. Значит, тоже есть проблемы с мышцами. Но хотя бы может бежать. Мне самому приходится ждать еще около минуты, прежде чем ноги отходят. В какой-то момент слышу вопрос инженера, что это и правда было такое. Не отрывая взгляда от перекрестка, интересуюсь. А что ты видел? Парень ненадолго заминается. Маму, молодую еще, говорила, как рада, что я их нашел и что теперь все будет хорошо. Надо только немного подождать, пока мой чип уничтожит и у меня появится свобода. Мрачно усмехнувшись, киваю. Угу, свобода быть сожранным. У меня было почти то же самое. Только картинку показывали с какой-то девицей. Но как, голограмма, качнув головой, пытаюсь сдвинуть правую ногу в сторону. Получается, вряд ли, там явно что-то живое. Скорее воздействие на мозг или что-то похожее. Анта замолкает, о чем-то размышляя. Я же напоминаю о том, что мы все еще в боевой обстановке. Следи за тылом. Если увидишь движение, не дожидайся появления картинки, сразу стреляй. Разворачивается на месте, вперев взгляд в полутьму, а я осторожно продвигаюсь вперед, держа автомат наготове. Сколько я израсходовал патронов? 10, 1,5, по идее боекомплекта хватит, чтобы отбиться еще от одного такого же противника, если начать жать на спусковой крючок сразу же. Нога наступает на что-то скользкое, присматриваюсь, щупальце, вполне себе реальное тонкое щупальце, вроде дохлое. Отбросив его ботинком в сторону, обнаруживаю еще несколько. Все усыпаны крохотными белыми точками. Неожиданный поворот. Чем ближе к перекрестку, тем больше становится конечностей. Видимо, монстр пытался вернуть их к себе, но не слишком преуспел в этой задаче. А вот и он сам, или она. Туша, килограмм на 40, которая, скорее всего, перемещается ползком. Без всякой защиты, только тонкая кожа, которая сейчас изрешечена пулями. Глаз или других органов зрения не замечаю, но возможно слишком темно, чтобы их разглядеть. Несколько раз пинаю труп, выплескиваю злость, заодно сдвигая его ближе к аварийному фонарю. Раз с нас потребуют отчет в формате видеозаписи, надо успеть занять максимум деталей.